Жаркий июль. Глава 1. Жара держалась четвертую неделю. Асфальт тек, как смола. Воздух стоял тяжелый, глухой, пропитанный гарью. Северозаводск плавился. Люди прятались в подъездах, в тени гаражей, у киосков с пивом. Даже собаки перестали лаять. Просто лежали на обочинах с высунутыми языками. Алексей Троицкий ехал по проспекту Ленина на своем старом восходе. Мотор хрипел, как астматик, но еще держался. На спине рюкзак с логотипом доставки, а в нем два контейнера с едой. Пластиковый пакет, чек и все его будущее на ближайшие сутки. 400 рублей, и то, если клиент не начнет спорить. Телефон пискнул. Доставка. Клуб «Магнат». Улица Береговая, 7. Оплата наличными. Он прищурился. «Магнат» не из тех мест, куда ездят курьеры. Там пускают не всех. На выбора не было. В холодильнике 2 яйца, полпачки гречки и банка недоеденных шпрот. Мать утром сказала тихо, стараясь не смотреть в глаза. «Лёш, возьми мою карточку. Там 1000 осталось. Купи себе хотя бы футболку». Он только махнул рукой. «На пенсию 8000 не купишь ничего, кроме стыда». Город тянулся серыми кварталами, пахнущими пылью и потом. Заводы гудели, как огромные звери. Все вокруг казалось уставшим. Дома, вывески, люди, даже солнце будто выгорело. Алексей свернул на Береговую, проехал вдоль речки, где воняло тухлой водой. За мостом начались дома богачей. Новые, стеклянные, с охраной, камерами, заборами. Будто кто-то хотел отгородиться от самой жизни. Клуб «Магнат» стоял в конце улицы. Бывший зерновой элеватор теперь обшитый зеркальными панелями. Неон над входом горел красным. Рядом три машины – черный «Лексус», серебристый «Гелендваген» и серый «БМВ» без номеров. У дверей стояло два охранника – плечистые, короткостриженные, лица одинаковые, как у клонов. Алексей заглушил мотор, снял шлем и сказал: «Доставка для Веденина». Один из охранников приподнял бровь. «Через черный вход, по двору». «А где подпись?» «Подпишем, если доживешь», – хмыкнул тот. Черный вход был в тени за мусорными баками. Двор пах прокисшим пивом и перегаром. Из приоткрытой двери доносилась глухая музыка. Гитарный риф и женский смех. Алексей постучал. Ему открыли. «Курьер, для Веденина». «Проходи», — сказал мужчина в черной рубашке. «Только быстро». Внутри было прохладно. Пахло кондиционером и дорогими духами. За перегородкой стоял длинный стол, на нем карты, фишки, бокалы. Музыка глухая, джазовая, свет приглушенный, теплый. На диванах сидели женщины, красивые, без улыбок, с сигаретами в пальцах. Мужчины в дорогих костюмах, с лицами тех, кто уже давно забыл, как выглядят кассовые чеки. Казино. Здесь было казино, о чем, вероятно, кто-то и знал, но Алексей мог убедиться в этом только сейчас. Он завистью смотрел на посетителей. Глазами он бы сделал сотни ставок. Но мелочь в кармане говорила: «Это не твое, Лёша». И он шел дальше. В дальнем углу мужчина лет 50 в белом костюме с дорогими часами и аккуратной бородкой. Он лениво листал телефон и курил тонкую сигару. Алексей узнал его сразу. Сергей Веденин, бывший зам губернатора, ныне бизнесмен. По слухам, хозяин половины города. «Куда ставить заказ?» — спросил курьер. Веденин поднял взгляд. «А ты не из наших, да?» «Доставка», — повторил Алексей. «Поставь на бар и не торопись уходить. Может, пригодишься». Он говорил мягко, почти доброжелательно, но в этом тоне чувствовалась власть. Тяжелая, липкая, как деготь. Алексей поставил пакеты, повернулся и замер. За спиной у Веденина стоял полковник Громов. Он видел его однажды по телевизору, начальник управления, гроза преступности, Железный Виктор. Сейчас Железный Виктор держал в руке бокал виски и говорил тихо, но с такой злостью, что воздух звенел. «Ты не понимаешь, с кем связываешься, Сережа», — сказал он. «А ты не забывай, что у каждого из нас есть слабости», — ответил Веденин спокойно. «Слабости? Это твоя болезнь», — усмехнулся Громов. «У меня только цели». Алексей стоял в проходе, не зная, куда деться. Музыка играла, но разговор был слишком напряжен, чтобы его не слышать. Он хотел тихо выйти, но на пути появилась она, девушка, Шатенка, чуть выше среднего в роста и в простом черном платье. Волосы прямые, блестящие, глаза темные, внимательные. Она несла бокал, но остановилась, заметив курьера. «Новый официант?» — спросила она. «Нет, я просто доставила заказ». «Тогда зря ты сюда зашел. Здесь не любят случайных людей». Она улыбнулась, но без тепла. Он пожал плечами. «Я и не собирался задерживаться». «Дарья!» — крикнул Веденин. «Подойди на минуту». Девушка обернулась и подошла к нему. Имя ударило по голове. Дарья. Где-то он уже слышал это имя в новостях, в репортажах. Нет, неважно. Главное, что сейчас нужно уйти. Он повернулся к двери, но не успел. В зал ворвался человек в темном костюме, запыхавшийся, с рацией в руке. «Виктор Сергеевич!» — крикнул он. «Приехали!» Громов бросил бокал на стол. «Черт! Они решили проверить именно сегодня?» «Кто они?» — спросил Веденин. «Прокуратура. Мои не удержат долго». «Так ты все-таки не контролируешь даже своих?» — хмыкнул Веденин. «Заткнись!» — рявкнул Громов. «Все по местам! Музыка тише! Если что, скажу, что это частное мероприятие». В помещении прогремел выстрел. Кто-то упал. Алексей не успел даже подумать, куда деться. Его схватил охранник. «Сюда, через кухню, быстро!» Он выскочил в коридор, петляя между ящиками и коробками, и оказался у запасного выхода. За дверью стояла Дарья. Она дышала часто, глаза блестели. «Сюда!» — сказала она, — «если хочешь выжить». Они выскочили во двор. Позади гул голосов, топот, звон стекла, крики, стрельба. Издалека сирены. Алексей сорвал шлем, сунул ей запасной, сел на мотоцикл. «Садись». Она посмотрела на него, будто решая, стоит ли ему доверять. Потом молча села. Когда они выехали на проспект, позади уже раздавались крики. Он мчал по городу, не разбирая дороги. Дарья держалась за него крепко, ногтями впиваясь в куртку. На перекрестке он свернул в переулок, остановился у старой остановки. «Все», — сказал он, — «дальше не поедем. Объясни, что происходит». Она молчала, потом сняла шлем и выдохнула. «Ты не должен был этого видеть». «Что именно?» «Всего. Кто это вообще?» «Просто забудь». Она встала, огляделась и добавила. «Если кто-то спросит, где был сегодня ночью, скажи, что дома. И никому не показывай свое лицо в районе Береговой». «А ты?» «А я постараюсь остаться живой». Она пошла вдоль дороги, босиком. Каблуки держала в руке. Шаги глухо отдавались в асфальте. Алексей смотрел ей вслед. Хотелось крикнуть, спросить имя, номер, хоть что-то. Но внутри что-то подсказало. Еще увидимся. И лучше бы они не увиделись. Он вернулся домой ближе к 2 часам ночи. Мать спала, телевизор тихо бормотал новости. Он сел на табуретку, налил воды и посмотрел в окно. Над городом висела жара, как пелена. И где-то там, на Береговой, мигали синие огни. Наутро он включил телефон. На экране уведомление. В Северозаводске убит предприниматель. Полиция ищет свидетелей. Известно, что на месте был замечен молодой мужчина на мотоцикле. Алексей долго смотрел на экран. Потом выключил телефон и тихо сказал в пустоту. «Вот черт!» Он еще не знал, что в эту ночь поставил ставку в игре, где проигрывают все.